Морозова вскинула бровь и улыбнулась. «Полагаю, и эта сторона вашей жизни, князь Красноярский, вскоре станет мне известна», — спросила она, подчеркнуто наигранно вздыхая. «И не только она», — заверил я. «Так вот, вернемся к вопросу о свободной недвижимости. Пока государь владел княжеством, она была его собственностью, но теперь перешла под мою руку, и я не вижу пока что только два способа ей распорядиться, либо распродать среди тех, кто пожелает вложить свои средства в мою землю, либо начать раздавать в виде благотворительности». «Дом презрения князя Романова», — уточнила Виктория, взяв чашку с кофе обеими руками. «Это придаст тебе популярности среди населения». «Да», — согласился я, «но особняков почти полсотни, вряд ли в Восточной Сибири найдется столько беспризорников, чтобы заполнить их все. Так что подумай на эту тему. Я готов прислушиваться к твоим советам, Вика». Моя невеста чуть покраснела, отводя взгляд. До сих пор не привыкла к такому вольному обращению. Впрочем, мне тоже было непривычно, когда почти 20 лет впитываешь, как общаются окружающие люди, поневоле старые нормы начинают подменяться. «Оракул, соедини меня с Петром», — вздохнул я, дождавшись, когда боярышня закончит с кофе. «Слушаю, князь», — отозвался в наушнике мой сегодняшний слуга. «Мы ждем в гости боярина Островерхова», — напомнил я. «Принеси нам, Виктории, оборудование для работы». «Будет исполнено, князь», — ответил тот, и оборвал звонок. Морозова посмотрела на меня с вопросом в глазах. Мой телефон так и остался лежать между нами заблокированный. Вместо слов я вытащил из ушной раковины маленький наушник. Боярышня усмехнулась. «Ты всегда носишь с собой какое-нибудь устройство связи?» — спросила она. «К линзе я привыкла, и уже даже не замечаю, когда она есть». Я кивнул. «Практика показывает, что чем раньше ты узнаешь о проблеме, тем легче ее разрешить», — ответил я негромко, вставляя наушник обратно. «И потом, есть вещи, о которых лучше посторонним не знать. А мой оракул работает круглосуточно, и мое вмешательство может потребоваться в любой момент». Виктория покачала головой и заговорила твердо и решительно. «На правах твоей невесты мне стоит побеспокоиться о твоем отдыхе. Если так и дальше будет продолжаться, я рискую стать вдовой, так и не став княгиней». «Ты же не станешь возражать?» — уточнила она уже менее уверенным голосом. Посмеявшись, я взял свою невесту за руку и несколько секунд просто гладил ее тонкие пальцы. В этот момент двери в зал открылись, и уединение было нарушено приходом Петра. «А вот и Островерхов, торопится», — заметил я, когда оракул подсветил мне на карте города подъезжающий к гостиничному комплексу автомобиль градоначальника. До назначенной встречи в 8 утра оставалось чуть меньше получаса. Но Нестор Петрович не мог себе позволить заставлять нас ждать, так что прибыл с запасом времени. «Ему нужно хорошо себя проявить, естественно, он торопится», — прокомментировала Виктория, раскрывая свой ноутбук. «Оракул, подключи нас к сети», — потребовал я, и искусственный интеллект легко предоставил нам доступ. Вставив флешку, которую мне передал вчера майор, я быстро пробежался по ее содержимому. Списки дел, заведенных на данный момент по жителям моего княжества, характеристики основных управляющих. Информация не самая важная, так как практически полностью дублировала уже собранное оракулом. Но хватало и того, о чем искусственный интеллект знать не мог. Весьма неплохой и ценный подарок. Если Зыков при нашей встрече соврал, маскируя передачу своей флешки под приказ начальства, содержимое носителя – отличный шаг, чтобы наладить наши отношения. А если ему действительно передали приказ, тем более следует держать такого исполнительного майора под рукой. Охрана Романовых встретила автомобиль градоначальника ровным строем, преграждающим Островерхову дорогу. Нестор Петрович не стал возмущаться, дождался, когда бойцы получат разрешение пропустить боярина внутрь. В наш небольшой зал для благородных гостей он вошел, неся в руке толстый кожаный портфель с золотыми вензелями своего рода. Выглядело солидно, хотя по лицу самого мужчины легко угадывалось, что эту ночь он не спал вовсе. Однако перед нами он не робел, поклонился с достоинством. «Доброе утро, Нестор Петрович», — кивнул я. «Садитесь на любое удобное вам место, перекусите, прежде чем мы начнем». Первым делом боярин поставил свой портфель к ногам и только потом опустился на сиденье. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич, но я уже сыт», — ответил Островерхов. «Если не возражаете, я хотел бы приступить к отчету о делах Красноярска. Прошу простить за дерзость, князь, но у меня по-прежнему имеются обязанности, требующее неукоснительного внимания. Виктория ободряюще улыбнулась Нестору Петровичу, а я просто указал ладонью на столешницу. Боярин вытащил портфель и, щелкнув ажурными замками, которые сами бы сошли за произведение искусства, извлек наружу стопку архивных папок. «Прошу, Дмитрий Алексеевич», придвинув бумаги ко мне, склонил голову градоначальник. «Если у вас появятся вопросы, я готов на них ответить». Человек всю ночь готовился к этому моменту, и это неудивительно, в моей воле снять его с хлебной должности. Однако, как и обещал своей невесте, рубить голову Нестору Петровичу только за наличие денег на счету в другой стране, не собирался. «Что ж, давайте начнем», — кивнул я, раскрывая первую же папку. «Виктория, поможешь нам?» Морозова с готовностью придвинула к себе папку с символом медицины. Название я разглядеть не успел, но мнению своей невесты доверял, так что она правильно выбрала, с чего начать. Мне же достался налоговый журнал. Все поступления, разумеется, в отчете для меня никто не детализировал, только конечную сумму раз в месяц. И, судя по тому, что я вижу, дела города незначительно улучшились за последний отчетный период. «Помогло восстановление или что-то еще случилось?» – уточнил я, глядя на Островерхова. Нестор Петрович сразу смекнул, о чем речь, хотя смотрел исключительно на меня. «Я взял на себя смелость вложить собственные средства, князь», – ответил он. «Конечно, это капля в море, и потребуется еще больше, но хотя бы часть людей мне удалось удержать на месте. Предприниматели массово закрывались, когда Великое княжество отошло государю. Многие переезжали на Урал. Да, и я лично приложил к этому руку, когда работал с дедом. Почему я не увидел информации о ваших вложениях?» – уточнил я, не сводя взгляда с градоначальника. «Я делал их неофициально, Дмитрий Алексеевич». Виктория оторвалась от чтения своей папки и взглянула на боярина с интересом. «Почему?» – уточнила она. «Потому что средства были нажиты нелегально. Я знаю о 5 транзакциях на общую сумму в 5 миллионов рублей», — ответил я за Островерхова. «Но я не буду вас за это винить, Нестор Петрович, вы делали то, что могли для защиты своего дома. Ваши вложения, если захотите, будут вам возвращены в полном объеме. Оплатите налоги, как положено, и можете пользоваться без оглядки на закон». Градоначальник кивнул, хотя было заметно, что нервничал. «Сумма не такая большая, чтобы тянула на казнь, но я мог изъять деньги в свою пользу, оплатив с них налоги уже самостоятельно, а мог и проигнорировать этот вопиющий факт». «Благодарю, Дмитрий Алексеевич», — ответил Островерхов, «но я бы предпочел, чтобы мои средства были использованы с пользой для Красноярска. Моя семья живет здесь уже несколько поколений, и я считаю себя обязанным помогать своему родному городу. Оракул эти транзакции видел, и я о них знал, но было важно, во-первых, показать градоначальнику, что я обладаю информацией, во-вторых, заставить его признаться, что он, собственно, и сделал». «Хорошо, Нестор Петрович, вы восстановили работу хлебного комбината, выплатили долг перед сотрудниками и выдали им подъемные», — сказал я после короткой паузы. «Откуда вообще такой долг мог образоваться?» «Оплата проходит из бюджета на квартал», — произнес Островерхов. «Однако великий князь отложил этот вопрос, а после было уже поздно». Я кивнул. «Предприятие было достаточно мощным, чтобы обеспечивать потребности не только города, но и Третье княжество. Есть еще невыплаченные обязательства перед людьми», — уточнил я, закрывая налоговую книгу. «Внешний долг перед Руснефтью за последний месяц», — ответил тот. «Считайте, что его уже нет. Мне даже сумму уточнять не нужно. Отец с братом легко закроют этот вопрос. Что-нибудь еще?» «Социальные выплаты были прекращены», — сказал Нестор Петрович, «но мы готовы их возобновить. Кроме того, нужны вложения в городскую инфраструктуру. Мы до сих пор не все восстановили после мятежа. По предварительной оценке нам потребуется еще 6 миллионов, и я, честно признаться, не знаю, где их брать. Ночью город не произвел на меня впечатления разрушенного. Однако уже утром я с помощью оракула убедился, что работы предстоит немало. Так что морально был готов к такому повороту. Как говорит мой отец, князь Романов, если вопрос стоит лишь в деньгах, это не проблема, а траты», — с улыбкой ответил я. «Не переживайте, Нестор Петрович, теперь княжество Красноярское принадлежит мне, и я сделаю все, чтобы превратить его в самое лучшее княжество русского царства, и со временем вы в этом лично убедитесь. Пока что, надеюсь, «Вы поверите мне на слово?» Боярин поклонился. «Разумеется, Дмитрий Алексеевич. Тогда давайте определимся с тем, какие дыры нам нужно латать прямо сейчас и проедем с вами посмотрим лично, как обстоят дела, да пообщаемся с людьми, послушаем, что они скажут. Вы же не возражаете, Нестор Петрович?» Островерхов не стал скрывать удивление. «Вы будете общаться с царскими людьми, Дмитрий Алексеевич, а как иначе?» Развел руками я. «Раз они живут в моем княжестве, я обязан о них заботиться. Почему вас это удивляет?» «Великий князь никогда не снисходил до общения с неблагородным сословием», — пояснил тот. «Собственно, всю работу за него делали мы, бояре». Я улыбнулся, откинувшись на спинку кресла. «Забудьте о тех временах, Нестор Петрович. Теперь я ваш князь, и я наведу здесь порядок. А теперь давайте уже приступим к работе. Итак, куда нам ехать в первую очередь?» Глава 5. Монстр остановился перед воротами клинического госпиталя. Первое учреждение для посещения выбрала моя невеста, так что ничего удивительного в том, что мы прибыли именно сюда, не было. Боярин Островерхов вышел из своей машины первым. Ему навстречу уже шел худой и недовольный сотрудник клиники. «Заведующий», — сообщил я Виктории, — «поговорим с ним». Охрана открыла нам двери, и мы выбрались на свежий воздух. Погода была относительно хорошей, несмотря на тучи, ни осадков, ни ветра не было. Подав Морозовой руку, я повел ее к входу. Пока мы приближались, я заметил, что на нас смотрит из окон госпиталя. Небывалое дело, похоже, для Красноярска, когда аристократ снисходит до простых людей. А ведь в Казани мы часто так делали. Бывало, всей семьей присоединялись к нашим подданным во время праздников. К своему столу приглашали наиболее отличившихся простых людей. Что ж, и здесь заведем схожую традицию. Главврач смотрел на нас из-под толстых стекол очков в дешевой пластиковой оправе, на руках с вздутыми венами ремешок поношенных часов. Дурной знак. Обычно такая должность предполагает доход. Впрочем, ознакомившись с финансовым положением госпиталя, я чего-то подобного и ожидал. Мужчину потряхивало от холода, и я, походя, окружил его коконом, защищая от мороза. «Нестор Петрович, представьте нас», — велел я. Градоначальник кивнул. «Князь Красноярский, Дмитрий Алексеевич Романов со своей невестой боярышней Викторией Львовной Морозовой», — произнес Островерхов, после чего указал рукой в сторону главврача. «Кирилл Тимурович Ростов, заведующий Красноярским клиническим госпиталем». «Благодарю, Нестор Петрович», — кивнул я, тут же обращая все внимание на Ростова. «Итак, Кирилл Тимурович, прошу, покажите мне, как живет ваше заведение». Заведующий кивнул и заговорил таким же сухим, как он сам, голосом. «Прошу за мной, князь, боярышня». Мы вошли внутрь, и Виктория обвела взглядом обшарпанное фойе. Когда-то помещение ремонтировали, но это было очень давно. С потолка свисали обрывки штукатурки, стены с трещинами. Паркет на полу рассохся и противно скрипел под ногами. «Это что?» – выдохнула Морозова. Я повернулся к Ростову, и тот ответил совершенно спокойным тоном. «В таком состоянии находится весь госпиталь, Виктория Львовна», — сообщил он. «Великий князь Красноярский перестал поддерживать нас. Я обращался в инстанции, но помощь, если и выделяли, я ни копейки из нее не видел. Вы же знаете, что великий князь самостоятельно распределяет дотации из государственной казны. Видимо, были другие важные заботы». Я кивнул, пока что ничего не говоря. Работница гардероба, пожилая усталая женщина, вручила нам бахилы, и мы продолжили путь. Лифт красовался выцветшей лентой с пометкой «Не работает». Лестница с погнутыми перилами уводила наверх. По стертым ступенькам было ясно, лифтом не пользуются уже очень давно. «Где травмпункт?» — тут же уточнила моя невеста. Ростов указал влево. «Дальше по коридору», — ответил он. «Но стоит ли вам?» Виктория решительно направилась в указанную сторону. Нестор Петрович поспешил за ней, чтобы предупредительно раскрыть двери. Кажется, я поторопился с выводами. Единственное, что сдерживало жителей от бегства в более благополучные земли, — страх перед великим князем. Иначе я не могу объяснить, почему они все еще живут в Красноярске. Люди сидели на длинных деревянных лавках в ожидании очереди. При нашем появлении некоторые покрывались подняться, но Морозова охладила их пыл. «Не вставайте». И, пройдя мимо смущенных людей, толкнула дверь внутрь единственного кабинета. Накладывавший гипс мужчина в застиранном халате поднял голову, явно намереваясь крикнуть на нетерпеливого пациента, но, увидев украшение посетительницы, захлопнул рот. Хотя бы порядок внутри был наведен. Отчетливо воняло хлоркой. Пациент, мальчишка лет 10, выпучил на мою невесту глаза. Засиженная мухами лампа дневного света жужжала на потолке, периодически моргая. «Все понятно. Продолжай», — велела Морозова медику, и вышла наружу. «Разной я видел Викторию, но, кажется, в таком гневе моя невеста предстала передо мной впервые. И я ее прекрасно понимал, просто держал свои эмоции под контролем чуточку лучше. Беда княжества не в том, что здесь шли боевые действия. Увы, проблема была гораздо старше, чем мятеж и его подавление. Измайлову просто было наплевать на собственных подданных, и сидящие под ним бояре собрались под стать своему великому князю. «Нестор Петрович», — обратился я к градоначальнику, — «кто курировал госпиталь при великом князе?» Островерхов ответил быстро, явно ожидал подобного вопроса. «Боярин Красовский, Дмитрий Алексеевич. И где он сейчас?» — уточнил я, не замечая взглядов присутствующих больных. «Должен быть у себя дома», — сообщил Нестор Петрович, старательно давя улыбку на лице. «Хорошо», — кивнул я, после чего коснулся уха, обращаясь к охране. «Отправьте машину к боярину Красовскому. Привести его сюда немедленно». «Слушаюсь, князь», — ответил старший. Я кивнул нашим сопровождающим. «Пройдемте в ваш кабинет, Кирилл Тимурович», — велел я. «Нестор Петрович, подготовьте мне список всех бояр, которые выжили во время мятежа, и в чьем ведении находится заведение княжества. Я хочу, чтобы каждый ответственный встречал меня на порученной территории лично». «Будет исполнено, Дмитрий Алексеевич», — поклонился тот. «Князь, боярышня, прошу за мной», — предложил нам Ростов. Под взглядами притихших людей мы покинули крыло травмпункта и поднялись на второй этаж. Везде, куда бы я ни смотрел, бросались в глаза следы упадка. Персонал еще как-то пытался поддерживать порядок, но многое ли могут простые люди, когда вышестоящим наплевать? Открыв нам дверь своего кабинета, заведующий жестом пригласил нас внутрь. Я вошел первым, оглядывая стопки бумаг и допотопный монитор на старой школьной парте, рабочем столе Кирилла Тимуровича. Собственно, кроме бумаг и места-то свободного ни для чего не имелось. «Садитесь», — велел я хозяину кабинета. «Нестор Петрович, организуйте нам стулья». «Виктория?» — Морозова молча кивнула. Ее губы были поджаты, веки чуть прикрыты. Девушка держала себя в руках, но я чувствовал исходящий от нее холодок. Не ожидала моя невеста такой картины. А ведь это столица княжества, что же мы найдем в других городах? Коснувшись ее руки, я взглянул ей в глаза, и боярышня убрала свой покров. «Задумалась», — ответила она, слабо улыбнувшись в ответ. «Боярин лично принес нам два стула из соседних кабинетов, и мы с боярышней расселись на них в ожидании, когда прибудет ответственный за обеспечение госпиталя». Оставшийся стоять Нестор Петрович заметно нервничал с каждой минутой задержки, поглядывал на часы. Виктория вела неспешную беседу с заведующим, выясняя, как обстоят дела с лекарствами и расходными материалами. Я же просто рассматривал собственные ногти. Наконец, в кабинет постучались. «Войдите», — разрешил после моего кивка Ростов. Боярин Красовский оказался достаточно широким мужчиной. Возможно, в молодости он был крепок и силен, сейчас погрузнелый подъем на второй этаж заставил его обильно потеть. Вытирая лоб платком, он склонился передо мной в подобострастном поклоне. Маячивший за его спиной боец моего рода встал за дверью, преградив путь к возможному бегству. «Дмитрий Алексеевич, здравствуйте», — льстивым голосом обратился ко мне боярин. «Счастлив видеть, а я тебя не очень», — оборвал я его речь взмахом руки. «Молчи и слушай, Петр Григорьевич». Быстро и понятливо закивав, он весь подобрался, изображая готовность тут же бросаться выполнять любой мой приказ. Вот только меня таким было не обмануть, его дело мной уже было прочитано. «Итак, Петр Григорьевич», — заговорил я после короткой паузы, — «ты был назначен ответственным за финансирование и материальное обеспечение этого госпиталя. Я посмотрел, как ты справляешься с этой задачей, и крайне недоволен результатами». «Дмитрий», — попытался оправдаться тот, но я вновь поднял ладонь. «Я не давал тебе разрешения говорить», — добавив злости в голос, оборвал я. «Мне, Петя, крайне важно показать благородному сословию, что ваша чудесная синекура закончилась». Измайлов вздох от моей руки. «Я получил Красноярское княжество, и как раньше уже не будет. И если до вас, казнокрадов и лентяев, это не дошло через голову, я вобью вам это понимание через задницу. «Ты как, Петя, на кол хочешь?» У всех присутствующих глаза округлились, а Красовского заметно залихорадило. «Он теперь мой подданный, за ним есть существенные грехи, и я вправе карать за них в соответствии с законом. И Петр Григорьевич об этом прекрасно знает. Сумма, которая не дошла до госпиталя, достаточно для того, чтобы боярин лишился головы, а его род – практически всего имущества. Эн не хочу, князь», бледный и трясущийся, он мямлил, испытывая неподдельный страх. Повернувшись к своей невесте, я улыбнулся ей. «Вот, что значит репутация», – сказал я. «Виктория, как моей невесте, дарую тебе право вершить судьбу этого человека. Стоящий перед нами Петр Григорьевич на протяжении», – тут я повернулся к Ростову, – «Кирилл Тимурович, когда прекратились поступления на счет», заведующий ответил мгновенно, прекрасно понимая, что вершится не только судьба боярина, но и всего его госпиталя. «Три года, Дмитрий Алексеевич», произнес он все тем же сухим голосом. «Живем на пожертвования пациентов, да свои накопления тратили». «Вот так, Виктория», вновь глядя на Морозову, продолжил я. «Стоящий перед вами человек покупал себе на эти деньги дорогие машины, яхту, недвижимость, катался за границу, где ни в чем себе не отказывал. А в это время дети были вынуждены рождаться в больнице, в которой реанимационных наборов не хватает. Сколько в итоге новорожденных погибло, я озвучивать не стану». Морозова растратила весь свой гнев. «Тяжело это, вот так походя решать судьбу человека». Но и людей ей было жалко, так что никакого сочувствия к боярину она не испытывала. «Он сможет вернуть средства, не глядя на Красовского», уточнила у меня невеста. Я покачал головой. «Вряд ли. Или можешь, Петр Григорьевич?» Последнее уже было обращено к боярину. «Могу, князь», тут же заверил он. «Все верну, дай только срок». Виктория кивнула мне, подтверждая, что ее такой расклад устроит. Я же медленно поднялся на ноги. «Три года, Петр Григорьевич, это уже немало», произнес я негромко. «Ты присвоил эти деньги себе, а ведь они не из кармана великого князя шли, а из государственной казны русского царства. Ты не у Красноярска деньги украл, а у царя. И думаешь, что сейчас я тебе все вот так возьму и прощу? Как мне потом в глаза смотреть нашему государю? Меня награждают не за то, что враги русского царства уходят живыми из моих рук, Петр Григорьевич. Так что я дам тебе сутки, и либо госпиталь получит все до последней копейки, либо твой род перестанет существовать». Я доходчиво объяснил перспективы, боярин горячо закивал. «Очень, князь, все сделаю, князь, сейчас же, князь, вывести», приказал я. И дежуривший за дверью охранник без всяких церемоний взял Красовского за плечо и с силой вытянул его из кабинета. Я проводил взглядом бледного и все еще пребывающего в легком шоке от случившегося разговора боярина. «Нестор Петрович, что мы посещаем следующим?» Ответственный уже на месте, обратился я к градоначальнику. «У нас плотный график, я не стану терпеть подобного отношения к моим подданным. Предупредите всех благородных княжества, меня гневить опасно. Измайлов с Толстым это подтвердят. Я не хочу собирать коллекцию оторванных голов, но придется, если к моему приезду везде будет так, как в этом госпитале. Я обязательно передам, Дмитрий Алексеевич», кивнул тот, вновь пытаясь задавить рвущуюся наружу улыбку. «А сейчас предлагаю доехать до комбината. Нас там с утра ждут». Я кивнул и подал руку Виктории. Девушка поднялась на ноги и обернулась к заведующему. «Кирилл Тимурович», она вытащила карточку из кармана курточки, «это мой номер. Позвоните, когда деньги придут или не придут. Больше здесь так не будет». Ростов поднялся и поклонился, принимая кусок картона с гербом рода Морозовых. «Благодарю, Виктория Львовна», впервые в его голосе прорезались какие-то эмоции. И выходя из кабинета, я чувствовал все больше разрастающуюся злость. «Я имею право, как князь, возводить в боярское сословие своих подданных, и видит Бог, если потребуется, я вырежу все старые рода, чтобы новые работали так, как положено». Потому что в голосе заведующего звучала надежда, и я ее оправдаю. «Это моя земля, мои подданные, и я никому не позволю вредить им. Хлебозавод мы посетили не зря, Островерхов не зря вкладывал в него собственные средства, Нестор Петрович был его непосредственным куратором, и здесь все было относительно хорошо. Мы с Викторией слушали директора, поговорили с рабочими. Пообещав, что задержек с оплатой больше не будет, я немного успокоенный поехал с инспекцией дальше. «Что следующее?» – спросил я у градоначальника, когда мы уже садились в машины. Островерхов, явно довольный моим молчаливым одобрением, сразу же нашелся с ответом. «Городская транспортная служба, Дмитрий Алексеевич. Боярин Харкин уже должен быть на месте», — добавил он. «Судя по его голосу, я уже понял, что нас ждет очередное фантастическое впечатление от этого визита. И тот факт, что Островерхов откровенно радовался приближающимся разбирательствам со своим коллегой, говорил о том, что градоначальник ратовал за Красноярск, хотя и о собственных интересах не забывал. Ведь для того, чтобы отвести от себя мой гнев, он настаивал на посещении хлебобулочного завода. Боярин прикрывал спину, чтобы сохранить в жизни место. Нестор Петрович уже прочувствовал, что ветер поменялся, и я пронесусь по благородному сословию княжества, как ураган, срывая головы вместе с шапками. «Хорошо, едем», — кивнул я. Депо с общественным транспортом размещалось на краю города, и пока мы ехали на место, Виктория рассматривала дома в окне, а я читал собранную искусственным интеллектом информацию по боярину Харкину. Великий князь Красноярский вообще не вникал ни в одно дело на своей земле. Как же, неуместно Рюриковичу решать проблемы черни. А с учетом скотского отношения к собственным подданным, неудивительно, что каждый боярин старался урвать как можно больше, и за долю малую пользовался полным покровительством Измайлова. Оставались, конечно, царские канцелярские крысы, но они тоже обычные люди, и за взятки могли многое спустить на тормозах. А в плане того, что принадлежало великому князю, как те же госпитали депо, вообще не могли оказать на Измайлова никакого давления. Харкин не стал исключением из общего числа прикормленных великим князем прихлебателей. Городской транспорт пребывал в упадке, на ходу осталось меньше трети машин. При этом по бумагам Харкин Леонид Борисович регулярно закупал новые автобусы и запчасти. И если Красовский обкрадывал один госпиталь, Харкин повышал тарифы, наживаясь на всех горожанах, крал деньги за новые машины, и в сумме был должен мне, как новому князю, больше 10 миллионов рублей. Учитывая, что казна великого князя Красноярского ушла Михаилу II, я не представлял, как боярин сможет откупиться. Впрочем, вряд ли он бы не оставил себе подушку безопасности на черный день, и в кубышке Леонида Борисовича наверняка лежит внушительная сумма. Просто ее не хватит, чтобы купить себе жизнь. К сожалению, мое княжество – не исключение, и на многих землях, освобожденных от мятежных великих князей, ситуация либо такая же, либо еще хуже. Слишком много власти в руках Рюриковичей было сосредоточено, и при этом, никакой управы. Когда мы прибыли на место, на улице уже было темно. Островерхов вновь выскочил из своего автомобиля первым и бодрым, пружинищим шагом направился к вышедшему наружу мужчине в шубе. Охранники открыли нам с Викторией двери, и мы направились к боярам. Усилив слух, я расслышал обрывок их разговора. «Я предупреждал, Леонид Борисович», — проронил Островерхов, но тут же замолчал. Харкин смотрел на меня, хмуря брови. Никакого почтения или подобострастия, как у Красовского, передо мной он выказывать явно не собирался. Видимо, прекрасно осознавал перспективы. Что и хорошо, как бы ни закончилась наша встреча, я все равно останусь в выигрыше. Романов Дмитрий Алексеевич, князь Красноярский, с Морозовой Викторией Львовной, невестой князя, представил нас Нестор Петрович. Харкин Леонид Борисович, куратор городской транспортной службы. Я слегка кивнул, глядя на боярина сверху вниз. Он был ниже меня на голову, но из-за толстой шубы на плечах казался шире раза в два. Виктория встала за моим плечом, не спеша приближаться, а тем временем моя охрана свободно прошла внутрь помещений депо с оружием наперевес. «Я слушаю, Леонид Борисович», — произнес я, когда молчание затянулось. «Спрашивайте, Дмитрий Алексеевич», — развел руками тот. «На что смогу, отвечу». Я обернулся к Островерхову. «Нестор Петрович, вам сейчас придет сообщение на телефон, зачитайте вслух». Градоначальник недоуменно хлопнул себя по карман, затем извлек аппарат и, сняв блокировку, зачитал. «Я, Романов Дмитрий Алексеевич, волею государя Русского царства Михаила II князь Красноярский, проведя тщательное расследование хищений средств из казны княжества, обнаружил, что боярин Харкин Леонид Борисович присвоил себе бюджетные деньги, поступающие из государственной казны на сумму свыше 10 миллионов рублей», — произнес Островерхов, после чего взял паузу и повернулся ко мне. «Читайте, читайте, Нестор Петрович», — махнул я рукой. Он повиновался. В соответствии с определениями закона Русского царства подобное хищение оценивается как особо крупное, и в качестве меры пресечения может быть применена смертная казнь на усмотрение владельца земли, на чьей территории совершено преступление. Он опустил руку с телефоном, а я обернулся к куратору городского транспорта. «Итак, Леонид Борисович, я слушаю вас». Харкин склонил голову. «Я знаю вашу репутацию, Дмитрий Алексеевич, и денег у меня этих нет. Прошу только не трогать мой рот. Куда делись средства?» — спросил я, не сводя с него взгляда. Из депо вышли мои бойцы. Двое несли на руках папки с документами, остальные окружили нас, встав так, чтобы не мешая друг другу открыть огонь по Харкину. Он это заметил, слегка побледнел, однако паники я не заметил. «Я отдал все великому князю, Дмитрий Алексеевич», — ответил боярин обреченно, — «и действовал я по его указу. Сам бы я не стал у своих же воровать, но кто я таков, чтобы спорить с Рюриковичем?» Я покачал головой. «У меня другая информация», — сказал я, отводя взгляд. «Любовницы требуют дорогих подарков, Леонид Борисович, верно? Да и особняки на испанских берегах тоже бесплатно не раздают. Взять его под стражу». Стволы винтовок поднялись в воздух рывком. Боярин сделал шаг назад, полы шубы взметнулись, поднимая вихрь снега. Готовая сорваться техника замерла на пальцах Харкина, но так и не сорвалась. Отрубленные силовыми полями руки рухнули на снег, и боярин завопил от боли, широко разевая рот. Боец, стоявший за его спиной, тут же ударил покалеченного прикладом по затылку, и Харкин потерял сознание. «Я помогу», — предложила Виктория, взмахом руки намораживая слой льда вокруг ран. «В машину его. Завтра с утра состоится казнь», — объявил я, после чего повернулся к Островерхову. «Нестор Петрович, на вас организация публичного суда. Я хочу, чтобы весь Красноярск видел, как закончит человек, решивший, что может не только воровать у меня, но еще и руку поднимать на своего князя. Раз уж мы пощадили Красовского, на кол сядет другой». И, больше не говоря ни слова, я развернулся и, предложив бледной Виктории руку, повел невесту к машине. Глава 6. Пока Виктория приводила себя в порядок после долгого дня, я в своем номере успел ознакомиться с выступлением государя Русского царства. Кремлевская служба опубликовала доказательства подкупа бояричей ради убийства подданных Русского царства. Естественно, о том, что это сыновья Михаила II, упомянуто не было. Однако в общем списке дел, которые я в свое время поднял для царской службы безопасности, эти доказательства приобрели существенный вес. Теперь ни у кого бы не возникло сомнения, что именно Карл IX причастен ко всем последним бедам японского сигуната и Римской империи. И единственное, что могло бы вызвать сомнение, — дееспособен ли его императорское величество, раз решился враждовать сразу с тремя державами. Столь наглое вмешательство в дела Русского царства доказывает, что Британская империя окончательно потеряла связь с реальностью, — строгим тоном произнес государь на видеозаписи. И Русское царство не простит подобного отношения к себе. Если Карл IX считает, что имеет право творить все, что ему придет в голову, я намерен совместно с деспотом Римской империи доказать, что это не так. Мы ждем трое суток, чтобы виновные были казнены вместе со всеми членами семей, и их головы были доставлены в Москву. Иначе наши корабли начнут творить все, что мне вздумается в водах Британской империи. Проект «Северянин-65» – самое совершенное современное оружие морского базирования, и я готов отдать приказ продемонстрировать его мощь. Время пошло, Карл. Видео закончилось, и мне тут же пришло сообщение от куратора ЦСБ. Невский ЕС. «Князь, пока что твое вмешательство не требуется. Жди прямого приказа государя. До тех пор ни во что не лезь. Если будут вопросы по работе моей службы в Красноярске, и майор Зыков их не решит, обращайся к Ворошилову, он предупрежден и окажет любое содействие». Не сказать, чтобы я удивился такому распоряжению, но было приятно, что хоть в чем-то могут обойтись без моего участия. Будем надеяться, что упомянутый Невским приказ поступит не скоро, а лучше, вообще никогда. В действительности я больше не нужен ни царю, ни русскому флоту на старте военной кампании. Оракул Милославских вполне справится с тотальным отключением оборонных систем англичан, а наши корабли действительно легко должны перемолоть флот Британии. Уже позже, когда русская армия начнет высадку на острова, государь может призвать князей поучаствовать. Но сейчас пока справится и своими силами. Убрав телефон в карман, я оставил кресло, в котором остывал после горячего душа, и быстро надел уже подготовленный Петром костюм, бежевая рубашка, черный пиджак с моим гербом, брюки и легкие туфли. Глядя в зеркало, я поправил рукой отросшие темные волосы, их снова пора подровнять, или подстричься сразу покороче, после чего немного повернул перстень князя, чтобы лучше был заметен посторонним. Сразу за дверьми номера за мной последовала пара дежурных бойцов рода Романовых. Мы вместе вошли в лифт, и также вместе отступили назад, когда створки раскрылись, открывая путь Виктории. Для ужина моя невеста выбрала брючный костюм все в тех же светлых тонах с золотыми узорами. «Надеюсь, у тебя все в порядке?» – спросил я, когда Морозова ступила в кабину. Охрана встала по углам, держа оружие опущенным. «Все в порядке», – ответила боярышня, вставая лицом к дверям и взяв меня за руку. «Ты предупреждал, что легко не будет. Просто я не была готова к такому». Кивнув, я чуть сжал ее пальцы в своей руке. «Мы наведем порядок вместе», — ответил я. Ужин нам накрыли в том же зале. Сотрудник гостиницы со всем возможным почтением проводил нас в помещение и растворился в воздухе, убравшись так незаметно, будто его и не существовало вовсе. «Приятного аппетита», — пожелал я, прежде чем сам приступил к еде, но вкуса пищи совсем не чувствовал. Организм, вымотанный последними двумя днями, требовал отдыха. Однако нужно было закончить день, как положено. Я долго думала, отставив в сторону уже пустую тарелку, произнесла моя невеста, не совершила ли я ошибки, помиловав Красовского. Я наколол кусочек тушеного мяса и, прежде чем отправить его в рот, спросил, и к какому выводу пришла. Мне действительно было интересно. Если так разобраться, то от рук Харкина хотя бы никто не погиб. И я прекрасно понимал, что когда мы вернулись в гостиницу, Морозова подняла статистику госпиталя. «Я поступила слишком мягко», — ответила она, глядя прямо перед собой, но явно не замечая, на что смотрит. «Ты казнишь человека, который виновен лишь в краже, а я спасла массового убийцу». «Я понимаю, Вика», — кивнул я, когда невеста обернулась ко мне. «Тяжело принимать решения, от которых зависит жизнь и смерть совершенно постороннего тебе человека. Однако нам править этим княжеством, и от каждого нашего слова будут зависеть судьбы сотен тысяч людей. Ты приобрела ценный опыт в этой ситуации и сможешь грамотно использовать его в дальнейшем. А Красовский, я разве обещал ему жизнь, Вика?» — спросил я, внимательно глядя ей в глаза. «Но ты же сказал, что помиловал его», — ответила она негромко, явно сбитая с толку. «Нет, я сказал, что в случае, если он не успеет перевести деньги, я вырежу весь его род», — напомнил я. «И также сказал, что он не уйдет от моего возмездия просто так. Поверь, Красовский ответит за свои действия по закону Русского царства. Просто его семья при этом уцелеет. Я не бог и прощать не умею». Виктория замедленно кивнула, обдумывая мои слова. Я взял ее за руку и погладил пальцы. «Конечно, будь у Харкина возможность закрыть долг, я предпочел бы сохранить ему жизнь, а Красовского казнить. Но сам дал право решать Виктории, а показательная казнь мне все равно необходима. Бояре Красноярска просто не успели перестроиться. Я примчался всего через несколько часов после того, как государь даровал мне титул князя, а кто ожидал, что я сорвусь с помолвки и тут же полечу инспектировать свои земли. Казнить всех, может быть, не слишком продуктивно, но козел отпущения обязан быть. Я должен, как властитель Красноярска, продемонстрировать, что не позволю боярам жить по-прежнему. Показать зубы, сразу же наглядно объяснив, кто здесь главный. Островерхов смекнул первым, как нужно себя вести и как поступать. Харкин просто не успел отыграть назад. Красовский же и вовсе не собирался ничего менять, ему хватило ума даже не приехать на вверенный объект, чтобы солгать мне в глаза, почему госпиталь в таком ужасном состоянии. Больше до конца ужина мы ни о чем не говорили. Боярышня устала, да и мне требовался отдых. Но, стоило нам добить десерт, я позвал дежурящего за дверью бойца. Солдат Романовых вошел в зал и протянул Виктории планшет. «Что это?» – спросила моя невеста. «Твой личный терминал с полным доступом к информации по Красноярскому княжеству», – ответил я. «Разблокируется по отпечатку твоего правого указательного пальца. После сегодняшнего я решил, что тебе будет лучше иметь такую вещь под рукой, чтобы ты могла более осознанно подходить к стоящим перед тобой проблемам. Кстати, про Енисейск там тоже указано». Она несколько секунд смотрела на меня, после чего повернулась в сторону двери, за которой скрылся мой человек. «Дима, откуда у тебя мои отпечатки пальцев?» – негромко спросила она. В ее голосе не было ни капли возмущения, только удивление, и весьма сильное. Впрочем, дело действительно серьезное, практически воровство личных данных другого рода. Меня извиняет лишь тот факт, что Морозовы, бояре моего деда, и Виктория согласилась стать моей женой. Я улыбнулся. «Как я и обещал, после свадьбы ты все узнаешь», напомнил своей невесте, поднимаясь из-за стола. «А теперь, если не возражаешь, я провожу тебя в твой номер. День был тяжелым, нужно отдохнуть как следует». «Согласна», кивнула Виктория с легкой улыбкой. Прихватив планшет, Морозова подала мне руку, и мы покинули обеденный зал. Боярин Островерхов вновь прибыл в 7:30 утра, чтобы лично сопроводить нас с Викторией на суд и последующую за ним казнь. «Время у нас еще есть, Нестор Петрович, не желаете чашечку кофе?» Добродушно улыбаясь, предложил я градоначальнику. Морозова молча изучала данные на планшете. Кажется, вчерашнее событие очень сильно пошатнуло ее уверенность в себе, и моя невеста решила наверстать упущенное в самые кратчайшие сроки. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич, для меня честь», поклонившись, заговорил Островерхов, но я прервал его взмахом руки. «Не стоит, просто садитесь. Заодно обсудим важный вопрос по поводу назначения нового куратора. У меня есть как средства, так и возможность действительно закупить транспорт для города», объявил я, звякнув колокольчиком. «Но вы же понимаете, Нестор Петрович, сам я за всем уследить не смогу. Нужен исполнитель, грамотный и честный, которому хватит мозгов не повторить судьбу своего предшественника». Сотрудник гостиницы заглянул к нам и, получив приказ подать боярину кофе, тут же покинул помещение. Островерхов не стал отвечать сразу, хотя наверняка уже думал над моим вопросом. Однако и показывать, что готов прямо сейчас назвать подходящую кандидатуру, он не горел желанием. «Я могу предоставить список, Дмитрий Алексеевич», наконец, проронил он крайне осторожно. «Однако я полагал, вы решите поставить верного именно вам человека». Я кивнул. «Список – это хорошо», заявил я уверенно. «Как минимум он означает, что претендентов может быть больше одного. Это радует, Нестор Петрович, а то мне после вчерашнего уже начало казаться, в моем княжестве собрались все казнокрады русского царства». Я холодно усмехнулся, а градоначальник едва уловимо вздрогнул. Явился слуга с кофе для боярина, и на несколько минут в зале установилась тишина. «А у кого мы закупим автобусы?» уточнила, оторвав взгляд от планшета, уточнила Виктория. «У Никиты Александровича», пожал я плечами. «Рогожин входит в совет директоров завода, выпускающего нужную нам модель. Так что, думаю, он не станет возражать, если я с ним свяжусь». Морозова улыбнулась. «Это будет полезно для всех», заметила она, тактично не упоминая о том, что сам Никита Александрович, тот еще бездельник. Впрочем, понять, зачем Рогожин вообще поступал в Царский государственный университет, я так и не смог. Однако это не мешало мне понять, что в серьезных делах на него можно положиться. Если Никита Александрович согласится помочь княжеству Красноярскому, он исполнит договор в точности. Да и сделка с Романовым будет ему лично на пользу, улыбнулся я. «Ладно, поговорили и хватит. Нестор Петрович, мы готовы отправляться». Градоначальник тут же залпом допил свой кофе и первым поднялся на ноги. Поклонившись с достоинством, боярин произнес: «Прошу следовать за мной». Дорога до городской администрации много времени не заняла. Наш гостиничный комплекс был возведен практически в центре города. Виктория смотрела в окно, а я уже набирал сообщение для Рогожина. Прошло не так уж и много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз, но вряд ли у Никиты Александровича что-то серьезно изменилось. Однако изменилось у меня, и несколько минут я обдумывал, как начать послание. «Все-таки я теперь князь». «Дмитрий Алексеевич, мы на месте», сообщил Виталя, вновь занявший пост моего личного шофера. «Благодарю», кивнул я и обернулся к невесте. «Ты готова?» Морозова как раз разглядывала собравшуюся на суд толпу горожан. Людей навскидку на площадь вместилось 1003, и это только те, кого я видел невооруженным глазом. У самого крыльца городской администрации был выстроен помост, на котором установили два небольших трона, для меня и для невесты. Также имелось несколько скамеек для благородной публики. Неодаренным предлагалось наблюдать оттуда, где найдется место. Охранять порядок пришли полсотни красноярских полицейских, уже окруживших помост. За их спинами стояли сотрудники ЦСБ, похожие друг на друга, будто вышли из одного инкубатора. «Готово, наконец», — выдохнула Виктория. «Мы покинули монстра, и я подал невесте руку. Под взглядами тысяч людей мы прошли к помосту. Я не собирался рисковать, а потому нас окружало мощное силовое поле. Его все равно никто не увидит здесь, а мне не придется отрывать головы излишне горячим зрителям, которые могут решиться напасть на князя или его невесту. Однако моя оценка ситуации оказалась в корне неверной. Мы шли, и люди приветствовали нас, снимая головные уборы и сгибаясь в поклонах. За нашими спинами, стоило толпе вновь собраться, звучали приветственные выкрики. «Ура Романову!» скандировали где-то на краю площади. «Слава князю!» выкрикивали впереди. «Тебя уже любит», заметила боярышня с легкой улыбкой. «И это хорошо», ответил я, помогая невесте подняться на помост. Вспышки фотокамер ударили по глазам, ослепив нас на мгновение. Я разглядел несколько местных представителей прессы и один фургон центрального царского телевидения. Что ж, похоже, и здесь мне не скрыться от попадания в новости русского царства. И опять, во время кровопролития, я помог Виктории опуститься на предназначенное для нее место, а сам заговорил, встав рядом. «Жители славного города Красноярска», обратился я к толпе, усиливая голос с помощью дара. «Сегодня я, ваш князь, Романов Дмитрий Алексеевич, вершу суд над одним из бояр Красноярского княжества. По моему приказу суд состоится прямо здесь. Я обвел рукой пространство, чтобы каждый из вас увидел лично, и передал тем, кто сегодня не присутствует, что закон восстановлен. Больше не будет места в моем княжестве, на вашей родной земле преступникам, какого бы сословия они ни были. Я пришел в Красноярск, чтобы поднять эту благословенную землю с колен, и я это сделаю. И вы, жители славного города Красноярска, станете первыми свидетелями, что я держу свое слово. Ввести подсудимого». Сотрудник ЦСБ живо выволокли из дверей администрации боярина Харкина. Леонид Борисович не шел, его тащили на руках двое крепких бойцов. Ноги бывшего куратора городской транспортной службы волочились по ступенькам. Но народ видел не это, а две окровавленные тряпки на месте обрубленных мной рук. «Нестор Петрович», повернулся я к замершему у края помоста градоначальнику, «зачитайте обвинение». Островерхов не успел задать вопрос, как боец рода Романовых уже вручил ему планшет с набранным текстом. «Перед сном у меня было время заполнить пустой бланк». Градоначальник усмехнулся, после чего заговорил сильным голосом. «Боярин Красноярского княжества Харкин Леонид Борисович обвиняется в хищении и растрате бюджетных средств на сумму в 10 717 093 рубля», — объявил он. «Эти деньги, полученные из казны русского царства в виде дотаций, боярин Харкин потратил на покупку недвижимости в Испании, а также спустил на непотребные и недостойные благородного человека развлечения. Доказательства уже опубликованы на официальном портале Красноярского суда, и все желающие прямо сейчас могут с ними ознакомиться. Так, конечно, не делалось, но я имел право немного изменить порядок. К тому же, иного способа показать такой толпе горожан, какие именно у меня доказательства, попросту нет. А так я видел, как народ поспешно достает телефоны и переговаривается меж собой. Итак, Леонид Борисович, обратился я к боярину, которого усадил на жесткий деревянный стул. Вы признаете вину? Харкин поднял на меня тяжелый взгляд и кивнул. «Признаю, князь». «Нестор Петрович, читайте дальше», — велел я, убирая руки за спину и не сводя взгляда с Леонида Борисовича. «По закону русского царства хищения в размере свыше 5 миллионов рублей признаются особо крупными», — объявил Островерхов, что открывает в качестве меры пресечения право смертной казни по усмотрению владельца земли, на которой произошло преступление. Я кивнул ему, после чего шагнул вперед, полностью игнорируя боярина. «Жители славного Красноярска», вновь обратился я к толпе. «Я, как хозяин земли, на которой произошло хищение из государственной казны, вправе казнить этого человека. Но, может быть, вы желаете, чтобы я его помиловал?» На площади установилось молчание. Народ, кажется, даже дышать перестал, лишь бы я не передумал устраивать торжество справедливости. На лицах присутствующих я видел только гнев и желание мучительной расправы над боярином. Выдержав паузу, я улыбнулся и вернулся на свое место. «Александр Сергеевич», — позвал я, и майор ЦСБ поднялся на помост, чтобы встать по другую сторону от обреченного боярина. «Да, князь, властью данной мне государем нашим, я приговариваю Харкина Леонида Борисовича к смерти. Вы можете забирать его для исполнения наказания. Также уведомляю вас, что все имущество боярина Харкина должно быть сегодня же описано по всем правилам и передано в казну города Красноярска. Майор и бровью не повел. Все понял, князь. Пара бойцов ЦСБ, которые и привели боярина, схватили его за плечи и поволокли прочь. Я же повернулся к Нестору Петровичу и заговорил вновь. Я, Романов Дмитрий Алексеевич, волею государя Русского царства Михаила II князь Красноярского с настоящего момента официально лишаю боярского звания род Харкиных. Не громыхнула молния, не налетели тучи. Ничего не случилось, но я прекрасно знал, что прямо в эту секунду семья Леонида Борисовича теряет свой дар. Всех членов рода Харкиных выдворить за территорию княжества с запретом появляться когда-либо на моей земле, договорил я. Арестованное имущество рода выставить на аукцион, а все полученные на нем средства пустить на нужды города. И, Нестор Петрович, я прослежу, как и куда пойдут деньги. Чуть в стороне от нас Харкина поставили на колени и, не устраивая особой помпы, пристрелили. Толпа ревела от радости, а я смотрел на градоначальника, и Островерхов прекрасно понимал, что я хотел ему сказать. На месте Харкина может оказаться и он. Глава 7. Несколько дней спустя. Московский особняк великих князей Выборгских. Анна Михайловна вошла в кабинет отца и, поклонившись ему, заняла место в кресле. Глава рода, хоть и отошел от дел министерства, за работой старшего сына пока еще следил. И сейчас как раз читал сводку последних дел наследника и текущего министра иностранных дел Русского царства. Дочь разгладила и без того идеальный подол платья, скромного, как велел одеваться патриарх Мефодий. Великая княжна в последнее время очень часто выступала перед царскими людьми, светилась в светской хронике, и ей приходилось признать, новый светский образ ей самой нравился все больше. А уж сколько выгод обещал роду. «Рассказывай», – велел Михаил Викторович, откладывая документ в сторону. Анна Михайловна кивнула. «Меня включили в свиту патриарха», – доложила великая княжна. «Завтра летим в Киев, оттуда будем перемещаться по стране». Патриарх уже отметил, что моя помощь в сборе средств для нужд церкви оказалась неоценима. Так что отношения у нас сложились хорошими. Соколов покивал. «Это хорошо», – изрек он после небольшой паузы. «Образ благочестивой дамы тебе необходим в преддверии суда по разводу с принцем. Наши люди готовят на Герберта компромат, и ты не имеешь права иметь хотя бы тень на своей репутации. Запомни, Анна, никаких скандалов. Ты должна выглядеть невинной жертвой, кроткой, богобоязненной, верной». Великая княжна улыбнулась. «Я справлюсь, отец», – заверила она. «Патриарх тоже хочет раскрутить это дело, так что я уверена, что все получится. Мефодий не глуп и прекрасно понимает, что для Русской Православной Церкви это будет знаковый процесс», подтвердил глава рода. «Протестанты должны быть посрамлены, а православные – возрадоваться, это позволит нашей вере получить больше паствы. Борьба церквей, конечно, не так очевидна, как государств, но весьма полезна. Ты и сама знаешь, сколько у меня было агентов среди принявших православие за границей». Анна Михайловна кивнула. «Мое время уходит», произнес Соколов, глядя на дочь со всей возможной серьезностью. «Еще лет 20, и вам, моим детям, предстоит самим стоять за нашу семью. И я хочу, чтобы вы были к этому полностью готовы. Поэтому сейчас так важно заполучить на свою сторону не столько самого патриарха, его век еще короче моего, сколько сердца верующих. Нельзя недооценивать влияние веры на простых людей. И ты должна приложить все силы, чтобы стать для них символом». Великая княжна Выборгская склонила голову. «Я добьюсь этого, отец», – пообещала она. «Ты сможешь мной гордиться». Михаил Викторович вздохнул, глядя на дочь. Следующая тема разговора его явно тревожила, хотя глава рода и старался этого не показывать. Однако великая княжна прекрасно знала отца, и его переживания не прошли для нее незамеченными. «В январе состоится свадьба князя Романова», – медленно проговорил он, внимательно глядя на Анну Михайловну. «Михаил II направит патриарха Московского и всея Руси Мефодия провести церемонию. С учетом того, что сам государь уже был посаженным отцом на помолвке, это означает наивысшее благоволение семье со стороны власти Русского царства. И ты должна быть там. Это последний шанс вашего примирения с Дмитрием Алексеевичем. От твоего успеха на этой свадьбе будет зависеть, на чью сторону встанут Романовы, если что-то пойдет не так снова. Ты сможешь забыть о своих личных амбициях и обидах, и поступить правильно для рода», — великая княжна улыбнулась. «Разумеется, отец», — заверила она, — «у меня нет никаких конфликтов ни с князем, ни с его невестой». «Царица тоже так думала», — тяжело вздохнул великий князь. «А посмотри, как она закончила. Я не хочу для тебя такой же судьбы», — Анна Михайловна сглотнула. «Ты думаешь», — прошептала она, — «это он ее». Соколов вздохнул. «Нет», — решительно отрезал глава рода. «Но мне достоверно известно, что государыня собиралась наладить отношения с боярышней Морозовой, а потом не смогла переступить через собственную гордость, за что и поплатилась в итоге постригом, а после и собственной жизнью». Княжич Романов вытащил царя, но не стал помогать монахине Аглае, хотя мог бы вытащить обоих, а это о многом говорит. «Не повтори ее ошибок, Анна. Ты и так прошла по самому краю из-за дурости своего мужа. Знаешь, с чего начал Романов, прилетев в Красноярск, с казни? И мало того, он еще и вычеркнул целый род, лишив их боярства. Подобного не случалось уже очень давно, а для Романова такое наказание – все равно, что высморкаться». Он помолчал немного, тяжело вздохнув. Анна Михайловна отвела взгляд, обдумывая слова отца. Наконец, великий князь заговорил вновь. «Жестокий князь Красноярска и наверняка будущий губернатор Восточной Сибири, которого безоговорочно поддерживают еще как минимум 3 губернатора, и это не считая самого царя», — озвучил он негромко. «Нам не нужен такой враг, но нам нужен такой друг. Не вздумай с ним играть. Если надо, говори откровенно, только правду. И никогда, заклинаю тебя, дочь, никогда даже не думай, что сможешь им управлять». Анна Михайловна склонила голову. «Я не подведу тебя, отец. Красноярск, отделение царской службы безопасности, кабинет майора Зыкова». Нестор Петрович закрыл папку с документами по делу боярина Красовского и тяжело вздохнул. Сидящий напротив Александр Сергеевич кивнул градоначальнику, дожидаясь его реакции на прочитанное. «Князь уже сказал, господин майор», — произнес Островерхов, — «что если у царской службы безопасности есть вопросы к боярину Красовскому, он не станет вам препятствовать. Но если вы хотите услышать мое личное мнение», — Зыков снова кивнул. «Именно за этим я вас и позвал, Нестор Петрович», — проговорил он негромко. «У меня есть распоряжение полковника Ворошилова, заверенное куратором ЦСБ. Я обязан навести порядок в княжестве, и надеюсь, вы сможете мне помочь в этом». Островерхов улыбнулся. «Разумеется, я полностью на вашей стороне, господин майор. Тогда говорите, о чем вы хотели мне сказать». «Боярин Красовский должен был быть казнен, а не Харкин», — озвучил градоначальник. «Да, у Харкина сумма кражи выше, однако действия Красовского повлекли за собой гибель людей. И если бы наш князь не даровал право вершить судьбу Петра Григорьевича своей слишком мягкосердечной невесте». Майор скупо улыбнулся. «Не переживайте, Нестор Петрович», — правильно расценив заминку Островерхова, — произнес он, — «из этого кабинета информация не выходит. Так вот, князь Романов был вынужден показательно расправиться с Харкиным вместо Красовского», — сообщил градоначальник. «В любом случае могу вас заверить, это сработало. Деньги в казну княжества возвращены до последней копейки. Бояре трясутся от ужаса днем и просыпаются ночью в холодном поту. Им снится, что они не успели вернуть деньги в установленные Дмитрием Алексеевичем сроки, и наперегонки спешат исполнять его указания. Всем страшно, Александр Сергеевич. Наш новый князь не просто строгий управленец, он жестокий тиран. Возможно, самый жестокий человек в русском царстве. Но под его рукой наше княжество ждет процветание». Майор ЦСБ покачал головой. «Все деньги вернули в казну княжества». «Да не все, Нестор Петрович», — проговорил он. «Вот у меня документ на имя князя Романова Дмитрия Алексеевича». Протянув лист Островерхову, Зыков дождался, пока тот его прочитает. «Выходит, не отвертелся Красовский», — покачал головой боярин. «Только он один?» — Александр Сергеевич жестко усмехнулся. «Все остальные штрафы за нарушение законов русского царства оплатили. Князь напомнил о них каждому провинившемуся боярину лично», — произнес он. «А вот Петр Григорьевич, кажется, такой чести не удостоился и забыл о том, что должен заплатить государю за пользование средствами русского царства. Вы сами видите, сколько он должен казне. Скажите мне, Нестор Петрович, сумеет ли боярин Красовский выплатить эти штрафы?» Островерхов покачал головой. «Не после того, как отдал княжеству украденное», — ответил градоначальник. «У боярина свободных средств не осталось. Если только вы дадите ему время, чтобы продать часть имущества. Майор вновь усмехнулся. Боярину все больше начинало казаться, что Зыкову доставляет какое-то особенное удовольствие так глумиться над благородным сословием. Ему явно было по нраву, что Романов не стал выгораживать казнокрадов, а первым принялся чистить от них свою землю. «Все сроки уже упущены, Нестор Петрович», — сообщил Александр Сергеевич. «От вас я хочу, чтобы вы передали князю Красноярского информацию, что боярин Красовский был задержан силами царской службы безопасности, и на его имущество пока что наложен арест». «Уже», — вскинул бровь Островерхов, чувствуя, как по спине прошел холодок. Слишком резко опричники Красноярска вспомнили о своем долге, и теперь действовали быстро и жестко, как и сам Дмитрий Алексеевич. Будто ЦСБ решила отыграться за годы бездействия, когда воля великого князя Измайлова запрещала трогать благородное сословие без его прямого одобрения. Майор взглянул на часы на левом запястье. Сейчас он уже едет в сторону столицы, где будет осужден согласно закону русского царства. До тех пор князю придется найти ему замену на должности, которые занимал боярин Красовский. «На этом, Нестор Петрович, у меня все». Островерхов поднялся на ноги, все еще держа в руке листок с уведомлением для князя Красноярского, Романова Дмитрия Алексеевича. Держал он его и тогда, когда покинул отделение ЦСБ, и не посмел выпустить, пока не оказался стоящим перед бойцами в боевой броне с двумя гербами. На сердце русского царства, на правом плече, князя Красноярского из дома Романовых. Сквозь забрало шлема лица солдата было не разобрать, но человек князя кивнул боярину через секунду после того, как Островерхов остановился перед охраной Дмитрия Алексеевича. «Князь готов вас принять, Нестор Петрович», — сообщил нейтральным голосом воин, отступая в сторону. «Гостиничный комплекс Красноярск. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Работы в моем княжестве было много, но после казни и изгнания Харкиных никаких существенных препон на моем пути не осталось. Напуганные жестокой расправой над боярским родом Леонида Борисовича, красноярские бояре спешили доказать свою верность родной земле и с энтузиазмом принимались выполнять любое мое поручение. Внезапно оказалось, что денег на моей земле полно, и хватает на все необходимое, кроме, разумеется, моих личных стремлений. Однако уже тот факт, что мы раздали все долги, которых перед людьми у Измайлова накопилось почти на 1 000 000 000 рублей, радовал. Княжество, разумеется, в один день не превратилось в зажиточное, но с мертвой точки дело сдвинулось, и каждый день, читая сводку оракула по финансам княжества, я видел медленный и пока еще мизерный, но прогресс. Мы с Викторией мотались по моей территории, затыкая мешком с деньгами самые важные для княжества места. Не знаю, что бы я делал, если бы Руслан Александрович не гонял меня в хвост и гриву, обучая на будущего князя Урала. Судя по тому, как реагировала на происходящее Виктория, я вновь произвел на нее впечатление. А ведь если бы не наследство Демидовых, сейчас бы я, как боярышня Морозова, не знал, за что хвататься в первую очередь. Казалось бы, ну не работает хлебозавод, это не страшно. Но для простого человека отсутствие на полках ржаной булки – первейший сигнал, что пора бежать в более благополучные земли. Тем более я никаких запретов вводить не стал, а имевшиеся ограничения, установленные еще великим князем, отменил. То же самое касается и цен на бензин. Нет топлива, нет поставок, города голодают. Это сейчас Руснефть практически безостановочно везла топливо в мое княжество. Пока еще не отлажена нормальная работа, заправочные станции снабжают бензовозы, пришедшие по трассе из Урала. Позднее Романовы поставят собственный нефтеперерабатывающий завод в Красноярском княжестве, и цена топлива будет такой же низкой, как в Казани. А во времена Измайлова топливо приходилось перекупать через третьи руки, несмотря на собственные залежи.